Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Дальше глава представительства продолжал с вновь появившейся на его лице, она была пропала, ехидной улыбочкой. Но только так же, как и вы сделали оговорку, нет-нет, упаси Боже, я не буду ставить перед вами никаких условий, я просто хочу сделать один маленький комментарий. Вы позволите мне? Вы позволите мне, повторил глава представительства твердым голосом и уже без улыбки. Да, конечно. Кажется, внук фотографа немного растерялся. Вы упрекнули меня в том, что в моем предложении что-то не так, что оно, как вы изволили заметить, иррационально, лишено логики. А позвольте спросить вас, разве в вашем теперешнем поведении есть логика? Разве оно не иррационально? Допустим, в моем поведении что-то не так. А разве нормальный человек позволил бы себе так разговаривать с главой представительства транснациональной корпорации, который сделал ему заманчивое предложение? Разве не должны были вы поблагодарить меня и тихо и счастливо удалиться, предварительно скромно поинтересовавшись, когда выходить на работу? Нет, вместо этого вы принялись обличать меня, ставить условия, упрекать меня в иррациональности. Что ж, вы молоды и неопытны. Я не сержусь на вас. Для меня главное – профессиональные качества сотрудников. Не маркетинг хотел сказать что-то, но маркетинг ухватил его за плечи и повел в офис. Пойдем, работа ждет. Послушай, она приближается. Проговорил коллега немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках с восторгом, едва они немного отошли от главы представительства и оставшегося с ним знакомого незнакомца. У нее очень сложный и извилистый маршрут, но она приближается. Я с утра отправлю сообщение в различные офисы нашей компании, и практически все тут же и с радостью мне отвечают. Да, сотрудники нашей компании по всему миру, вне зависимости от того, в какой стране мира и в каком городе они работают, обожают отправлять собственные информационные сообщения. С тобой у них масса общего. Обожают взвихривать информационные потоки. Завернув за угол коридора, где глава представительства не мог их видеть, они остановились. «Мадам С.», задумчиво проговорил немаркетинг. «Ты знаешь, я поймал себя на том, что у меня к ней постепенно вырабатывается какое-то мистическое отношение. Это немного смешно. Ты знаешь, я начинаю относиться к этому... Мадам С. Мадам Смерть. Да что вы все, с ума что ли посходили? Привидение, смерть!» Раздались чьи-то шаги. Кто-то быстро шел по коридору, там за углом. Маркетинг вздрогнул и подтолкнул немаркетинга в сторону офиса. Немаркетинг пошел вперед. Они вошли в офис и направились по своим рабочим местам. «Я к тебе подойду», – пробормотал коллега немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках. «Попозже». Сев за стол, немаркетинг включил компьютер, желая поскорее узнать последние новости. Компьютер никак не хотел загружаться.